Вот этот сундук с раннего детства был предметом моего любопытства. Но тетя Соня не любила открывать его, а тем более показывать кому-нибудь его содержимое. Был он изнутри весь оклеен картинками, которые и привлекали мое любопытство. Эти лубочные картинки обычно продавали шарманщики, бродившие по дворам, и стоили они пятачок штука, причем вдобавок еще давалось напечатанное предсказание судьбы. Их обычно покупали кухарки, желавшие узнать, чем же кончится их роман с пожарником или городовым, горничные и модистки, влюбленные в приказчиков галантерейных магазинов или военных писарей, знаменитых сердцеедов того времени. А картинки были яркие и ядовитые. Вот мчится тройка почтовая. Лихач Кудрявич, Маруся отравилась, бой русских с кабардинцами и так далее. Заметив, что тетя Соня полезла в сундук, я вертелся возле нее до тех пор, пока она меня не выгоняла из своей каморки. Кроме этого волшебного сундука, я еще очень любил ее маленький, почти игрушечный самоварчик, который она ставила всякий раз, когда была не в духе или в ссоре с тетушкой, чтобы не иметь ничего общего с проклятой машкурягой. Так называла Марью Степанну в минуты гнева. Самоварчик этот был предметом моего восторга с самых детских лет. Он кипел по-настоящему и уютно урчал, пуская струи пара. Чай и сахар у тети Сони всегда были, и, отрезав краюху хлеба на кухне, она аппетитно пила свой собственный чай, проклиная всех и все на свете. Иногда и мне перепадала чашка из этого самоварчика. Она ненавидела почему-то баранину и считала, что ее готовят иногда к обеду специально ей назло. Причем это было всякий раз, когда к обеду подавали телятину. Она плевалась и ругалась и отказывалась от обеда, зато когда действительно подавали баранину, она ее ела с большим аппетитом и говорила: «О, це добра телятина!» Каждый год на крещение она ходила к Днепру на водосвятие и приносила оттуда большую винную бутылку свяченой воды. Мы все, конечно, выпивали по глотку, но много ведь воды не выпьешь, а выливать нельзя, грех. И она ее прятала куда-то. Я имел счастье быть с ней в приличных отношениях. Мне она жаловалась на свои невзгоды и притеснения Марьи Степанны. И главное, я разговаривал с ней тогда, как другие не любили кричать ей в ухо. И поэтому она ничего не знала и жила бы в вечной тишине, если бы не я. Меня же она еще жалела как сироту и даже плакала, когда меня лупили. Однако к сундуку меня не допускала. «Умру, все тебе останется», — говорила она. Умерла она не скоро. Я уже давно уехал и жил за границей, когда до меня дошло известие о ее смерти. Ей было около 80 лет. В сундуке ее, который она, согласно обещанию, завещала мне, нашли 40 бутылок свяченой воды. Все же раз в жизни я получил наследство. Кроме родных теток, сестер матери, имелись у меня еще и двоюродные. Их было довольно много, я запомнил хорошо только двух. Тетю Маню и тетю Саню. Обе были помещицы. Одна побогаче, другая победнее. Та, что победнее, тетя Маня, была худая и нервная старая дева. Жила она на хуторе Озерище, в небольшом именице, где был деревянный, довольно старый дом, в котором скрипели половицы, и небольшой флигелек. Вокруг росли яблони и вишни, тоже старые, был широкий двор с амбарами, клунями, как их называют на Украине, отгороженный тыном со скрипучими воротами. И дальше влево скотный двор, всегда грязный от навоза, где находилась большая изба для работников. Там же была и конюшня. На конюшне стояло 5-6 лошадей. Одна, которая называлась «Мужик», была настолько доброй, спокойной и благодушной, что на ней позволяли кататься детям чуть ли не с 5 лет. Ее седлали, и я мог целыми днями кататься по двору или по лесу. Правда, при всей своей терпеливости она иногда возмущалась столь неопытным и требовательным седоком.